Я размышлял над тем, как выжить. Ситуация не полностью безнадежная. Года через 4 люди снова прилетят на Марс в составе «Ареса-4», если, конечно, НАСА не свернет программу по причине моей «гибели» в кавычках. «Арес-4» приземлится в кратере Скиапарелли, который находится на расстоянии примерно 3200 километров от моего местонахождения на Ацидалийской равнине. Своими силами мне туда не добраться, но если я налажу связь, быть может, меня спасут. Понятия не имею, как они это сделают без нужных ресурсов, однако в НАСА умеют соображать. Итак, моя миссия такова — найти способ связаться с Землей. Если не получится найти способ связаться с Гермесом, тогда через 4 года он вернется с экипажем «Ареса-4». Разумеется, я не знаю, как мне прожить 4 года на годовом запасе пищи. Однако будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас я сыт, и у меня есть цель — починить проклятое радио. Запись в журнале. Сол-10. Я совершил 3 вылазки и не нашел ни следа коммуникационной тарелки. Я откопал один марсоход и несколько дней ездил по окрестностям. Но теперь, думаю, пора сдаться. Возможно, буря унесла тарелку далеко-далеко, а потом стерла следы, которые помогли бы найти ее. Возможно, она погребена под слоем песка. Большую часть сегодняшнего дня я провел снаружи, с остатками системы связи. Действительно, печальное зрелище. Можно с тем же успехом кричать, повернувшись лицом к земле. Я мог бы соорудить рудиментарную тарелку из имеющегося в наличии металла. Но это вам не уоки-токи. Достучаться с Марса до Земли — большое дело, для которого требуется крайне специализированное оборудование. Из фольги и жвачки его не слепишь. Следует дозировать не только пищу, но и выходы наружу. CO2 фильтры одноразовые. Насытятся и конец. Согласно расчетам, каждый член миссии должен был проводить снаружи по 4 часа в день. К счастью, CO2 фильтры маленькие и легкие, поэтому НАСА прислало нам больше, чем требовалось. Таким образом, имеющихся у меня фильтров хватит на 1500 часов. После этого придется прибегать к кровопусканию. Может показаться, что 1500 часов — это очень много. Однако, чтобы появилась надежда на спасение, мне нужно проводить снаружи не меньше 4 часов в день и уделять хотя бы несколько часов в неделю очистке солнечных батарей. Итак, бессмысленные вылазки отменяются. У меня начал зарождаться план по поводу еды. Быть может, мои ботанические познания все-таки пригодятся. Зачем брать на Марс ботаника? Ведь эта планета прославилась тем, что здесь ничего не растет. Мысль заключалась в том, чтобы проверить, как будут чувствовать себя растения при марсианской гравитации и посмотреть, можно ли что-то сделать с марсианской почвой. Короткий ответ. Сделать можно очень многое, но не все. Марсианская почва содержит основные строительные вещества, необходимые для роста растений. Однако в земной почве происходят процессы, которые не идут в марсианской, даже если ее поместить в земную атмосферу и добавить воду. Бактериальная активность, некоторые питательные вещества, которые обеспечивают животные. Ничего этого на Марсе нет. Одна из моих задач в ходе миссии заключалась в том, чтобы посмотреть, как здесь будут расти растения, используя различные комбинации земной и марсианской почв и атмосфер. Вот почему я захватил с собой немного земной почвы и семян. Однако поводов для радости мало. Имеющейся почвы хватит, чтобы заполнить оконный цветочный ящик, а из семян у меня только несколько видов трав и папоротников. Это самые выносливые и стойкие растения на Земле, поэтому НАСА выбрало их в качестве подопытных объектов. Итак, у меня 2 проблемы. Мало земли, и нет ничего съедобного, чтобы туда посадить. Но, черт побери, ведь я ботаник. Я должен найти решение. В противном случае через год простой ботаник станет очень голодным ботаником. Запись в журнале. Сол-11. Интересно, как там Капс? Чикаго Капс. Профессиональный бейсбольный клуб. Запись в журнале. Сол 14. Я получил магистерскую степень в Чикагском университете. Половину студентов, изучавших ботанику, составляли хиппи, думавшие, что смогут вернуться к естественной жизни на Земле. Накормить 7 миллиардов человек посредством собирательства. Большую часть времени они тратили на разработку лучших способов выращивать коноплю. Мне они не нравились. Я всегда предпочитал науку, чушь и о строительстве нового мира. Когда они делали компостные кучи и пытались сберечь каждую унцию живой материи, я смеялся над ними. Посмотрите на этих глупых хиппи. Посмотрите на их жалкие попытки воссоздать глобальную экосистему на заднем дворе. Разумеется, именно этим я сейчас и занимаюсь. Сохраняю все ошметки биоматериала, какие могу найти. Закончив еду, я складываю объедки в компостное ведро. Что же, до другого биологического материала...